Глава 15. Секунды тянулись, словно густой прошлогодний мед, что стекает с ложки. Но выстрела так и не последовало. Вместо этого голова Гордея вдруг разлетелась, как переспелый арбуз, щедро обрызгав стоявший отряд мокрым и теплым. С высоты обрыва донесся знакомый голос. «Вовремя мы, я смотрю». Суматоха. Стронги появились и правда вовремя. Еще минута, и отскребали бы они потом ошметки от камней. А так, так все живы и даже здоровы. Но только Тесак в шоке. Но то и понятно. Самый близкий к нему человек оказался предателем. Поднявшись обратно, группа устало опустилась на траву. И Суматоха начал рассказ. Правда, сперва разбили лагерь, жрать хотелось всем. Стронг устроился у костра, облокотившись на покосившуюся стену старого дома. Пар из миски, в которой плескалась теплая похлебка, приятно обжигал лицо. Рядом устроились остальные. Кто ел, кто просто молча грыз сухарь, переваривая случившееся. Впервые за несколько дней горячая еда и крыша над головой. «В первый день», — начал он, глядя в огонь. «Как только вышли из границы стаба, так сразу на стаю нарвались. Черт знает, откуда они вылезли, еле отбились». Пёс хмыкнул, барабаня пальцами по прикладу. «Ну-ну, эти еле отбились. Верилось мало, но да ладно». «Что за стая?» — Рейтер спросил чисто из вежливости. «Рубер, про прыгунов и мелочевка», — отозвался дурень. «Малой погиб, Рубер ушел. «Рубер ушел? Не поверил своим ушам пёс. «Как ушел? Они же никогда не сбегали раньше. И куда ушел? «Там холмы», — пояснил Суматоха. «Скорее всего, ходы прорыли. Либо были они там уже. Ты провери. В пекло такое соседство рядом». «Проверим, спасибо», — кивнул пес. «А малым, значит, закусили. Соболезную». «Еще бы немного. И мы с дурнем не с вами обедали б, а с самим обедом стали», — добавил Суматоха. «Потом дальше поехали. Лагерем стали. Я уже дремал, считай, когда меня окликнул дурень. Уже третий раз, как он говорит. Пришел и говорит: «Что молчишь? Я ж кричу, гости у нас». Я тогда сразу встрепенулся, потянулся к стволу, но напряжение быстро спало. Из темноты вышли рейдеры. Ну, сели, поболтали с ними». Опер откинулся назад и упал на траву, глядя в голубое небо и жуя травинку. Он внимательно слушал рассказ. Все ждал, когда доберется Стронг до больницы, расскажет, что там. Было очень любопытно. «Попить, поболтать решили парни, увидев огонек», — усмехнулся Суматоха. «Даже сигаретами поделились. Ушли без крови, чего уж там. Тем более, я главу их стаба знаю. Вообще, ночь прошла мирно». Он отхлебнул варево и продолжил. «Наутро собрались и пошли дальше. К обеду уже добрались до стабильного кластера. Того самого, где старая больничка. По виду все спокойно, но внутри...» «Засада нас ждала», — хмуро добавил дурень. «Пришлось валить всех. Ставка была на неожиданность, и она сработала. Перестреляли быстро, но жестко. А потом нашли их. Тела, подготовленные для обмена. Хотели выдать за Осу и Тесака. Даже шмотки похожи, татуировки подрисованы, как у него». Парень кивнул на главу. «Подделка», — фыркнул Суматоха. «Хреновая, я вам скажу. У Тесака под ребром родинка здоровая. Видать, с Гордеем в баньку-то не ходил. А у того все гладко». Он замолчал, хлебнул из миски, потом взглянул на Тесака. Тот молчал, глядя в пол, будто все еще пытался принять, что Гордей — предатель. «Вот такие пироги», — заключил Суматоха. «Так что вовремя мы к вам. А то б сейчас не похлебку жрали, а землю». Пес молча кивнул. «Правы, Стронги. На то, что гнездо упырей этих развалили, это хорошо. Больше они станут им пакостить. Хотя б могли бы и пленного взять. Информация никогда не вредила». «Кстати», — сказал вдруг Стронг, шевеля палочкой, трещавшая сучья в костре. «Рейдеры, которых мы встретили, охотились на муров, типа совсем те обозрели, напали на военную колонну». «Муры?» — удивился пес. «И напали на колонну? Когда такое было? Может, это не муры были?» «Я тоже так подумал», — согласился с ним Суматоха. «Никогда эти шакалы не нападали на вооруженные отряды. Кишка у них жидковата для такого». «Внешники?» — предположил дурень. «Хотя тоже не вяжется. Зачем им на колонну-то нападать?» «Да и хрен с ними!» — широко зевнул Самотоха. «Хмаш, отвезли, что ценное, вот и поплатились. Охрану нужно нормальную брать». Пламя плясало в жестяной бочке. Трещели сухие сучи, а вечер постепенно перетекал в ночь. Где-то вдалеке за деревьями ухнул мутант, или просто ветер сыграл с эхом, но здесь, у костра, было тихо. Опер все так же лежал на траве, щурясь на звезды и молча жуя очередную травинку. Рядом Самотоха допивал третью уже кружку чая, с линцой ковыряя ложкой тушенку. Он вообще постоянно что-то жевал, когда была возможность. Дурень устроился рядом, шепча что-то Стронгу. Судя по ухмылке, не для девичьих ушей. Пес сидел молча, глядя в огонь. Только брови дергалась, когда кто-то шумел сильнее обычного. Тесак так и не поднял глаз. Глаза у него стали тяжелые, мутные, будто по нему проехали танком. Гордея он знал давно. Вместе жрали, спали, выживали. А тот — предатель. Оно не укладывалось в его голове так просто. «Тесак, ты чего молчишь все?» Буркнул опер, не поднимая головы. «Обычно ты у нас мозг компании». «А я думаю», — коротко ответил тот, кидая в костер палочку. «Кто ж теперь следующую подставу готовит? Не верю я, что Гордей сам по себе. Он, может, и струсил, но кто-то его толкнул». «Думаешь, снаружи кто-то копает?» — спросил пес. «Думаю», — кивнул глава. «Причем копает грамотно. Хотели не просто убрать меня, а посеять тут смуту. Кого подставить, кого заменить. Стаб кому-то нужен». «Это как с теми телами в больничке», — сказал дурень. «Все ж сходилось, одежда, даже татушки кое-где». Самотоха крехнул. «Ага. Мозгов у них все равно не хватило. Штаны-то на том были старые, в обносках. А тесак в камуфляже, как из упаковки. Да и запах у мертвяка не тот. Не пах он боем, понимаешь?» Опер тяжело выдохнул. «Ладно, с этим вроде решили. Но если бы заменить вышел, думаю, мало бы кто заметил. А дальше что? Самотоха, ты ж с востока шел, там что?» «Тихо. Это-то и странно. Там чернота рядом, обычно внешников куча, а тут никого». Он развел руками. Повисла пауза, где-то вдали снова зашуршал ветер. Или кто-то шел. «Значит так», — сказал пес, поднимаясь. «Отдыхаем до утра, потом выдвигаемся. Проверим северную границу сперва. Слишком долго оттуда ни слуху, ни духу. А у нас там тоже свой, можно сказать, ставленник». «Ага», — кивнул Самотоха. «И еще нужно проверить, не пробился ли кто из их крыс к нам в тыл. Те, кто Гордея подтолкнул». «Проверим», — хмуро отозвался тесак. Голос у него был усталый, хриплый. Он первым отвернулся и лег, закутавшись в спальник, что разумно прихватила с собой анимешка. Шелест, недолго думая, вытащил коробочку. Ту самую, за которой они и охотились, когда нарвались на внешников. Вспомнил, как долго они ее искали, и усмехнулся. Отряхнул от пыли, что накопилось в карманах, осмотрелся, поднялся и отошел к темному углу за остатками сарая. Связь ловилась нестабильно, но он упрямо долбил по интерфейсу, пока не поймал частоту. «Слушаю, Шелест!» Донесся сквозь помехи и треск голос умника. За ним едва слышны отголоски радостных криков сестер. «Есть новости». Начал Шелест и через пару минут уже пожалел, что решил выйти на связь. «Космодром. Байконур». «Нужно шевелиться. Пока там нет никого. Все готово, ждем приказ». Шелест нахмурился. «Потерпите, мать вашу, за ногу», — процедил он. «Дайте нам хоть пару недель. Не суйте туда, не зная точно ничего. Тут своих проблем хватает. Придумали же». С горем пополам договорился. Канал затих, коробочка погасла. Он и вернулся к костру, подсел к оперу и Свену. Те подняли голову и переглянулись. Шелест передал, что услышал. Тихо выматерился от костеря умника. Идея явно его. Сестры обычно более исполнительны. Сказано ждать, будут ждать. «Горячие головы», — буркнул Свен. «И бы все, да сразу. Будто мы тут на танцах». Но в душе он понимал умника. «Верно», — кивнул опер. «Космодром, да, заманчиво, но мы же не в поход на рыбалку собрались на Юпитер. Тут сразу сходу и нельзя». Посовещались быстро, по-военному. Решили утром проститься с псом и его группой, взять необходимое и выдвигаться на Байконур. Сами проверят. Если там и правда что-то есть хорошее, лучше быть первым, чем последним. И тут из темноты подошла кукла. Села рядом, закутавшись в свой спальник. Глаза блестели азартом. Она явно слышала их разговор. «Я с вами», — коротко сказала она. «Нечего мне тут делать. С крестным пойду своим». Мужчины переглянулись. Спорить особо не стали. За себя постоять может. Да, немного истерично, зато он дар имеется полезный. «Хочешь, пошли», — сказал Шелест. «Только без соплей. Дорога будет непростая». «Я понимаю», — усмехнулась она. На том и порешили, что утром скажут и выдвинутся в путь. Транспорт решили найти на месте. Его тут везде стояло разбросанного. Утром было пасмурным. Небо было серым, как грязная простыня, растянутая над Стиксом. Туман полз между домами, будто разглядывая спящий, как любопытный кот, что крадется по постели. Но у костра уже шевелились люди. Кажется, пес и суматоха собирались, проверяли снаряжение, закусывали в сухомятку. Настроение было напряженным, но не тяжелым. Дело намечалось серьезное. Тесак стоял чуть в стороне у развалин с привычной хмурой физиономией. Его руки были в черных перчатках, взгляд устремлен в утреннюю дымку. Десент собрался и подошел к псу. Замерли, не зная, с чего начать. Так и стояли в тишине, пока рейдер сам не нарушил молчание. «Уйти решили», — то ли спросил, то ли утвердил он. «Ожидаемо. Я давно ждал, что вы свалить решите». «Не обижайте, командир», — спокойно сказал опер. «Свои ждут нас. Не можем мы их бросить. Вернуться бы только». «Вернятить», — кивнул пес. «Придумали, как своих будете миру показывать?» «Думаю, да», — кивнул в ответ Шелест. «Квазами станут. Только знахаря найдем хорошего, чтоб ребят не погубить зря. Да и жемчуга набрать нужно сначала. Не с первого же может повезти». Пес довольно усмехнулся и протянул ладонь. Шелест молча пожал ему руку. «А куклу забираем», — сказал Свен, бросив взгляд назад, туда, где стояла девушка и застегивала разгрузку. «Сама решила». «Она уже подходила», — буркнул пес. «Только смотри, не дай ей сдохнуть. Она хоть и капризная, но девка вроде хорошая». К кукле он подошел отдельно, наедине. Никто не слышал, что он ей сказал, но когда она вернулась, глаза у нее были чуть влажные, только никто об этом не заикнулся. Тут вообще о личном старались не трепать, как заметили все члены отряда. Тесак подошел последним. Суматоха с дурнем стояли рядом. «Если что, возвращайтесь, космонавты. Мы всегда будем вам рады», — сказал Тесак. «Ну и осторожнее. Байконур не зря пустой стоит. Стаб там был бы хороший, но никто почему-то не занял, даже внешники. Килдингов там много, да, атомитов. Впрочем, что говорить, черноту обойдете, сами все и увидите». «И вам удачи дела наладить», — ответил Шелест. «Если Гордеевы дружки еще живы, давить надо, пока не убежали». «Это мы поняли», — кивнул глава. «И удачи вам». «Да пока не прощаемся вроде», — усмехнулся опер. «Из того, что мы знаем, нам обратно в Дикий. Оттуда самый близкий путь до космодрома». «Эх, не получится у вас так пройти. Там кусок моря Аральского прилетает. И не всегда пересохшее. Сейчас оно уже, правда, просто водоем, и такое там водится, не приведи Стикс увидеть». Отряд замолчал, переваривая сказанное. Выходило, что не получится у них пройти коротким путем. «Не в Дикий вам надо. Оттуда, ближе всего на Омский кластер выйти и дальше», — хлопнул Шелеста по плечу подошедший сзади пес. А потому дальше пошли все вместе. Шли молча. Утро растекалось над улицами непроглядной хмарью и мелким серым дождем. Асфальт хрустел под ногами. Где-то позади каркал заплутавший ворон. Воздух был вязкий, как будто дышали через мокрую тряпку. Группа двигалась слаженно, не суетясь. Каждый знал, где место. Пёс впереди, как всегда, шагал он размеренный, цепким взглядом окидывая все вокруг. За ним шел Тесак, хмурый, весь ушедший в себе. Дальше шли Суматоха, Дурень, Опер, Свен, Шелест и Кукла, замыкавшая колонну. Ее пальцы все время касались приклада, пока она еще не привыкла к этому миру. К зданию управления, где их должна была ожидать бабка Нюра, подошли, когда солнце только-только пробило себя дырку в облаках. Управление канализацией выглядело так же, как они его запомнили. Серый бетон, трещины, проволока, флаг на крыше, изрядно потрепанный временем. У ворот стоял Глеб. Привычно поднял автомат, завидев чужаков, и тут же сорвался прочь. Вскоре навстречу вышла и старушка. «А вот и герои. Живы, значит. Ждали мы вас». «Пока да», — буркнул пес, заходя внутрь. «Тепло у вас тут». «А мы старались», — хмыкнула бабка. «Ну, проходите, покормлю вас, что ли». Все расселись кто где. Кто на перевернутом ящике, кто на старом матрасе, кто просто на полу, привалившись к стене. Бабка Нюра уселась у буржуйки, которая шел слабо, но все же теплый жар. И где только нашла-то ее? Подложила щепку, поковыряла кочергой, посмотрела на собравшихся и хмыкнула. «Ну, раз пришли, расскажу. Все равно жрать будете долго, так хоть не в тишине. Новостей у меня много». Она поудобнее пристроила ногу, достала из-за пазухи смятый кисет, скрутила кривую самокрутку, чиркнула спичкой. Затянулась и начала, не поднимая глаз. «Ушли вы, а у нас день веселый выдался. Думали, что доживем до вечера в тишине. Сейчас! Пошли мы, значит, с попом до Настика сюды-то. По дороге троих встретили еще. На силу отбили от тварей. И дальше идем. Слышу, и школы урчат. Как тут мимо-то пройти? Мы-то туда, а там страсть, как много этих самых бегунов, да других чуть крупнее». «И как выжили?» — поинтересовался Свен. «Да как, на силу». И она рассказала им о приключениях в школе. Как погибли мужики, как деток отыскали, да как сами выжили. Она затянулась снова, посмотрела на детей, что сбились в угол. Слушали, но не вмешивались. «Куда деваться? Сидеть, всех сожрут. А у меня, между прочим, трое малых, две книжки и банка со спаранами, что с последнего элитника содрала. Вот и сидим, вас ждем». «Элитника? И как это ты его завалила? И, кстати, а поп-то где?» — оживился Шелест. «Ага, я. Как бы не так. Сам себя он и прибил. Повезло мне несказанно. Вот и все. Штуку с него странную еще нашла, но то потом, сперва кратку давай». «Так поп-то где?» — снова спросил Шелест. «Так где-где? Сожрал его этот элитник. Хап, и нету». Она пожала плечами. «А больше у нас тут новостей нет. Ну, если не считать книжки». «Какой еще книжки?» — удивился опер. Бабка хмыкнула. Достала из вещмешка потрепанный томик с велосипедистами котом на обложке. Бросила его на стол. Мужчины придвинулись поближе и уставились на ней толстый томик. «Вот. Каменистый. Стикс. Человеческий улей. Кто-то отсюда выбрался и обратно вернулся. Книжку написал. Полезная, кстати. Полистала. Многое пес не рассказывал, не успел видать». Она бросила на того хитрый взгляд. «Аль не думал, что выживем. Вот время и не тратил. Но я вас понимаю». Группа молча уставилась на обложку. Первым хмыкнул Шелест. «Ну ничего ж себе. Вот и я так подумала». Усмехнулась бабка, снова затягиваясь. «Значит, есть шанс. А я вот опять закурила». Она затушила окурок и обвела всех взглядом. «А вы чего делать собираетесь? У меня вон на зубы новые лезут. Я без дела сидеть не хочу. Да и странное тут приключилось».